Да всего не перечислишь. Пришлось разгребать разный хлам. Подробнее расскажу при встрече. Когда мальчики приезжают? Завтра, сказала она. Поезд приходит ни свет ни заря. Так что, думаю, посажу их в машину, и мы сразу двинем к тебе. Долго туда добираться? Погоди, сказал я. Понимаешь, я еще не совсем готов принять вас. Я обо всем написал в письме. Лучше приезжайте в начале следующей недели. На другом конце провода воцарилось гробовое молчание. Вечно я не то говорю. «Не готов?» – переспросила она. «Но ведь ты там уже 5 дней. Разве ты не договорился с какой-то женщиной, чтобы она приходила к тебе готовить, убирать и тому подобное? Она что, отказалась?» «Да нет, не в том дело», – сказал я. «Она просто клад, лучше не найти». «Послушай, дорогая, я не могу все это объяснить по телефону. Прочтешь в письме. Если честно, мы никак не ждали вас раньше понедельника». «Мы?» — сказала она. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что профессор тоже там?» «Да нет же, нет!» Я чувствовал, как мы оба начинаем заводиться. «Я имел в виду миссис Коллинз и себя. Она приходит только по утрам, приезжает на велосипеде из Полкериса. Это маленькая деревушка у подножия горы. Она еще не успела проветрить постели и всякое такое, и очень расстроится, если не сумеет как следует подготовить дом. А ты же знаешь себя, в доме все должно блестеть и сверкать». «Что за чушь?» — сказала она. «Я готова к спартанской обстановке, да и мальчики тоже. Мы можем привезти с собой продукты, если тебя это волнует, и одеяло. Одеял там достаточно?» «Одеял полно», — сказал я, — «и еды навалом. Дорогая, ну, не усложняй все. Не надо сейчас приезжать, понимаешь? Это не совсем удобно. Говорю, как есть. Извини». «Окей». Ох уж этот нарочито веселый тон, как он мне хорошо знаком. Можно было не сомневаться, что она не смирится с поражением и с лихвой компенсирует свою вынужденную уступку победой в решающем бою. «Что ж, надевай фартук и бери в руки метлу», — добавила она на прощание. «Я сообщу Биллу и Диане, что у тебя новое увлечение — заниматься домашним хозяйством, и сегодняшний вечер ты проведешь с половой тряпкой в руках. Они будут в восторге». «Послушай, дорогая, не подумай только, что я не хочу тебя видеть», — начал я, но тут же услышал. «Пока!» Все тем же нарочито веселым тоном и понял, что опять все сделал не так. Она повесила трубку и, наверное, уже направлялась в ресторан аэропорта, чтобы заказать себе виски со льдом и выкурить 3 сигареты подряд в ожидании своих друзей. Вот так. Что же теперь делать? Мой гнев против Магнуса перекинулся на Виту. Откуда мне было знать, что она прилетит раньше времени и неожиданно позвонит мне? Любой в подобной ситуации вел бы себя не лучшим образом. Но тут была одна загвоздка. Моя ситуация... ни на чью больше не похожа, она уникальна. Менее часа назад, благодаря препарату, я жил в совершенно другом мире, в другом времени, и пошел на это сам, по собственному желанию. Я начал слоняться по дому, из библиотеки в столовую, оттуда в музыкальный салон и обратно, как турист, вышагивающий по палубе корабля. И мне стало казаться, что теперь я больше... вообще ни в чем не уверен. Ни в себе, ни в Магнусе, ни в Вите, ни в том мире, который меня окружал. Да и кто мог сказать, к какому миру я на самом деле принадлежал? К тому, где был этот дом, который мне предоставили во временное пользование, лондонская квартира, контора, которую я покинул, уйдя с работы, или к тому, где остался убранный в траур дом, такой реальный в моем сознании, хотя он давным-давно погребен под многовековым слоем камней и мусора. Почему же, если я решил больше никогда не видеть этот дом, я так упорно отговаривал Виту приехать завтра? Я сказал первое, что пришло в голову. Это была чисто рефлекторная реакция. Головокружение, тошнота прошли, но не могут возобновиться в любую минуту. Могут. Препарат представляет опасность. Его воздействие и побочные явления неизвестны. Это факт. Я люблю Виту, но я не хочу, чтобы она была здесь, рядом со мной. Почему? Я снова бросился к телефону и позвонил Магнусу. Никто не отвечал. Как... никто не мог ответить на вопрос, который мучил меня. Возможно, ответ знал тот врач с умными глазами. Что бы он мне сказал? Что наркотические препараты, обладающие галлюцинирующим эффектом, могут сыграть злую шутку с подсознанием, извлекая из глубин нашей психики все, что накопилось там на протяжении жизни, и поэтому лучше держаться от них подальше. Дельный совет, но меня он не устраивал. Я ведь совершал путешествие не к призракам собственного детства. Все эти люди не тени из моего прошлого. Роджер, управляющий, отнюдь не мое второе «я», а Изольда не плод моей фантазии, не какой-то выдуманный идеал. Или я ошибаюсь? Снова и снова пытался я связаться с Магнусом, но у него по-прежнему никто не отвечал. Так я промаялся весь вечер. Не мог ни читать, ни слушать пластинки, ни смотреть телевизор. Наконец, когда я уже сам себе осточертел, и мне надоело ломать голову над этой проблемой, которая казалась неразрешимой, я отправился спать. И на следующее утро с большим удивлением осознал, что спал просто прекрасно. Утром я первым делом позвонил в Лондон и поймал Виту уже в последнюю минуту. Она убегала встречать мальчиков. «Дорогая, прости, я вчера начал я, но она прервала меня. Не было времени для объяснений, поскольку она уже и так опаздывала». «Хорошо, я позвоню позже. Когда ты будешь дома?» – спросил я. «Не могу точно сказать», – ответила она. «Все зависит от мальчиков. Что они захотят делать? Придется ли заезжать в магазины? Может, нужно будет купить им джинсы, плавки? Не знаю, что еще. Да, кстати, спасибо за письмо. Твой профессор действительно нагрузил тебя. Будь здоров». «Черт с ним, с Магнусом. Как прошел ужин с Биллом и Дианой?» «Прекрасно». «Порассказали всяких сплетен, но я должна бежать, а то мальчики будут томиться на вокзале». «Передай им привет от меня», — прокричал я, но она уже повесила трубку. Ладно, хоть голос ее звучал вполне нормально. Вероятно, вечер с друзьями и хороший сон благотворно на нее подействовали. Да и письмо сыграло свою роль. Кажется, она мне поверила. Слава богу, теперь можно немного расслабиться. В дверь постучали, и вошла миссис Коллинз. В руках у нее был поднос с завтраком. «Вы мне балуете», — сказал я. «Мне следовало встать на час раньше». «У вас же отпуск», — сказала она. «А значит, вставать рано незачем. Разве не так?» Я пил кофе и обдумывал ее слова. «Точно подмечено. Незачем рано вставать. Мне не придется больше нырять в метро, чтобы добраться из западного Кенсингтона до Ковенгардена. Не будет больше окна родной конторы, неизбежной повседневной текучки, споров о рекламе, о суперобложках. Не будет никаких новых авторов, старых авторов. Я ушел с работы. Со всем этим покончено. Незачем больше рано вставать. Но Вита хочет, чтобы я начал все сначала, только по ту сторону Атлантического океана. И значит, снова метро, толчая в чужой уличной толпе, офис в 30-этажном здании, неизбежная повседневная текучка, споры о рекламе, о суперобложках, новые авторы, старые авторы. Есть ради чего рано вставать. На подносе с завтраком лежали два письма. Одно было от матери из Шропшира, в котором написала, что в Корнуэлле должно быть сейчас очень мило, и что она мне страшно завидует. Там у меня, небось, светит солнце. А ее снова замучил артрит, а бедняжка Добси стареет просто на глазах и стал совсем худой. Добси мой отчим, и ничего удивительного в том, что он оглох. Скорее всего, это защитная реакция. Мать говорила безумолку. И так далее, и тому подобное. 8 страниц, исписанных ее крупным округлым почерком. Я почувствовал угрызение совести, поскольку уже год не навещал ее, хотя надо отдать ей должное. Она никогда не упрекала меня, была очень рада, когда я женился на Вите, и всегда поздравляла мальчиков с Рождеством, присылая им в качестве подарка слишком крупные, на мой взгляд, суммы денег». Другой конверт был длинный и тонкий. Внутри я обнаружил 2 листа, отпечатанных на машинке, и записку, нацарапанную рукой Магнуса. «Дорогой Дик», — писал он, — «один длинноволосый друг моего ученика, проводящийся дни напролет в Британском музее и Государственном архиве, откопал сей бумаги, которые лежат сейчас перед твоими глазами. Придя сегодня утром на работу, я обнаружил их на своем письменном столе. переписной книге содержится довольно любопытная информация, да и другой документ, мне кажется, может тебя развлечь. Там упомянут небезызвестный тебе лорд Шампернон, какая-то скандальная история, связанная с перезахоронением его останков. Я сегодня буду думать о тебе. Мне интересно, куда Вергилий ведет своего Данте. Только помни, что прикасаться к нему нельзя. Последствия могут быть самые неприятные. Держись на расстоянии, и все будет отлично. Я бы посоветовал тебе следующее путешествие совершить, не выходя из дома. Твой Магнус. Я взял в руки документы. Студент, нашедший все это, нацарапал в верхнем углу первого листка от епископа Грандисона Эксетерского. Оригинал на латыни. Извините за корявый перевод. Далее следовало. Грандисон после Рождества Христова, 1329, Тайот-Ордрецкий монастырь. Джону и прочие, всем его возлюбленным детям, всем достопочтенным братьям ордена, а также лордам, приору и Тайордетской обители, мое приветствие и прочее. Всем нам хорошо известно, что согласно уложениям священного канона, тела благочестивых верующих, погребенных однажды церковью, не могут быть эксгумированы, за исключением особых случаев, оговоренных каноном. До нашего слуха недавно дошло известие, что тело лорда Генри Шампернуна, рыцаря, преданной земле, покоится в вашем освященном храме. Однако, как нам кажется, определенные лица, погрязшие в мирской суете и соблазненные мишурой земного бытия, пекущиеся более о своей корысти, нежели о благоденствии вечной души вышеназванного рыцаря, презрев обряды Святой Церкви, одягощены заботой о том, чтобы достать из земли прах названного рыцаря при обстоятельствах, недопускаемых нашими законами, и перенести его в другое место без нашего на то соизволения. Дабы воспротивиться совершению этого бесчинства, мы призываем вспомнить о христианском повиновении и повелеваем пресечь подобную греховную дерзость и не допустить эксгумации вышеназванного тела или какого-либо его перезахоронения, ибо на то не было испрошено наше соизволение. Никакие доводы и причины не должны приниматься во внимание и обсуждаться, ибо они противны воле Божьей и нашей». Мы же со своей стороны налагаем строжайший запрет под страхом отлучения церкви на всех наших подданных до единого, включая тех, с помощью которых это преступное деяние рассчитывают совершить, каким бы то ни было образом, будь то содействие, совет либо услуга, способствовать извлечению погребенного тела из земли или любому другому его незаконному перемещению, писано в Пейтоне 27 августа. Внизу Магнус приписал: «Мне нравится прямолинейность епископа Грандисона, но я абсолютно не понимаю, о чем речь. Семейная свара или что-нибудь похуже, о чем епископ и сам не очень осведомлен». Второй документ представлял собой именной список под заглавием. Переписная книга, год 1327, приход Тауэр-Ордрет. Подушная подать. В 1/20 движимого имущества, взимаемое со всех граждан податного сословия, владеющих имуществом стоимостью в 10 шиллингов и более. Всего в списке было 40 имен, и возглавлял его Генри де Шампернун. Я пробежал глазами остальные имена. Под номером 23 шел Роджер Килмерт. Значит, это не галлюцинация. Такой человек действительно существовал.